Глава третья. Башка просто раскалывается. Впервые хочется оторвать голову и выбросить куда-нибудь подальше. Мне срочно нужен стакан воды с лимоном, ну или на крайняк рассол. Еще огурчиков бы соленых. У мамы очень вкусные, хрустящие получаются. Но брать я в последний раз их отказалась. Она мне и так целую сумку всего напихала. Кряхчу, поворачиваясь на бок и с трудом разлепляя глаза. Первое, что бросается в глаза, непривычно высокий потолок. В моей старой хрущевке он не такой. В комнате царит приятный полумрак за счет спущенных римских штор, которых на моих окнах тоже не водится. Там висит обычный пылесборник из синтетики, купленный в дешевом хозяйственном через дорогу по поводу новоселья, да так и не мененный ни разу. В душу сразу закрадывается тревога. То, что это не моя квартира, я понимаю даже сквозь густой туман похмела, все еще окутывающего мозг. Но если квартира не моя, то чья? Глубокий грудной храп, больше похожий на рык дикого самца, льва или тигра, едва не подбрасывает вверх. Оборачиваться страшно. С каким зверем я тут заперта? Что за зоопарк? И самое главное, почему я, черт возьми, голая? Между ног подозрительно тянет, так, словно в меня сваи всю ночь забивали. Пытаюсь напрячь мозги, чтобы вспомнить хоть что-нибудь, но там лишь яркие вспышки, как стоп-кадры быстрой киноленты. Вот я пригубила коварный коктейль. Вот мы болтаем с Викой, и я прошу ее заказать мне такси. Хочу поехать домой. Это верное решение. Я молодец. Только вопрос, черт возьми, почему я к себе домой не поехала? И в чьем доме я решила уснуть под Новый год? Голову оборачивает страшно. Но я решаюсь. В кровати я явно не одна. Это чувствуется каждым миллиметром тела. И ночь я тоже явно здесь не одна провела. Неужели сняла незнакомца и отправилась с ним в мотель? Дорогой, судя по уровню. Но на душе от этого не легче. Надеюсь, он хоть не с моей работы. Очень надеюсь. Даже глаза слегка зажмуриваю, когда поворачиваюсь, а когда открываю, лишь огромным усилием воли удается сдержать мат, готовый сорваться с языка. Впрочем, мысленно себе ни в чем не отказываю. Сейчас в моих мозгах сплошное «пи-пи-пи». Это ж надо так попасть! Огромная обнаженная грудь мужчины прямо передо мной медленно вздымается. На это можно смотреть бесконечно. На идеальный рельеф мышц без грамма жира, на темные густые волоски, уходящие дорожкой вниз, скрывающиеся под одеялом. Там, где новая вспышка воспоминаний, и я краснею. Но уже не из-за жары. Ведь я вспоминаю, что у него там под одеялом, и как он умело этим всем ночью пользовался. И мне даже понравилось, очень понравилось, мамочки. Не узнать нашего генерального сложно, даже когда он голый. Даже сейчас, когда мы с ним лежим в одной постели, и, похоже, вовсе не в отеле. Я по дурости и пьяности имела смелость завалиться к нему в квартиру, в дом самого генерального, прямо в его кровать, и провела с ним ночь. Меня точно уволят. Несмотря на все эти грустные мысли, не могу перестать любоваться божественной красотой нашего главного. Даже сейчас, когда он спит, его лицо словно высеченный из камня образ сурового древнего воина, варвара, что приходили в деревни, грабили их, а затем насиловали женщин. Вот и меня. Ладно, меня он не насиловал. Я вообще, похоже, мало сопротивлялась. Да и не сопротивлялась. Божечки, неужели я ему сама на шею бросилась? «Ленка, ты что, спятила? Почему из всех мужчин, присутствующих на корпоративе, ты выбрала именно гада генерального? Именно тиранища ужасного? Того, кто не пожалеет и легко одним росчерком пера сотрет тебя в порошок? Или, проще говоря, уволит?» «Моя любимая работка. Ну ладно, не такая уж и любимая. А вот зарплатка точно любимая. Я не хочу ее терять». Аккуратно выбираюсь из кровати. Мужчина за моей спиной тут же тянет руку, хватает пустоту, что после меня осталось, хмурится. Сердце мое замирает. Не дай бог проснется. Но, к счастью, он переворачивается на другой бок и начинает с новой силой храпеть. Как я вообще умудрилась при таком храпе заснуть и спать? Видимо, укатал он меня знатно. Гадище. Делаю пару шагов, оглядываю территорию. Едва снова сдерживаюсь, чтобы не выругаться как следует, потому что взгляд скользит по наряду, мать его, Снегурочки, валяющемуся тут же на полу, прямо возле кровати. Наверное, тот самый, про который Вика вчера говорила. Но как он на мне-то оказался? Ведь не было же никаких предпосылок. Алкоголь – зло. Другой одежды, к сожалению, нет. Поэтому приходится натягивать то, что есть. Очень, очень развратный костюм. Он мало что скрывает, зато показывает, ой, как много. И вот в этом я приставала к самому генеральному. Что он обо мне подумает? Впрочем, правильно он обо мне подумает. А ты, Ленка, та еще шлюшка, похоже. Плохо же тебя родители воспитали. Как хорошо, что хоть они не знают о моем позоре и никогда не узнают. А вот интересно, знает ли еще кто? Много ли человек видело, как с корпоратива мы уходили вместе? И много ли из них вспомнят это на утро? Надеюсь, что никто. Все же пьяной была не я одна. Хотя... Но не буду об этом думать сейчас. Подумаю об этой проблеме потом. Сейчас и других хватает. Взгляд цепляется за зеркало, видимо, встроенное в огромный платяной шкаф. Подхожу ближе. Сначала даже пугаюсь, думая, что в комнате еще один человек. Еще одна женщина. Может, мы тут групповушку устроили? Кошмар. Но девушка повторяет все мои панические движения, и я понимаю, что передо мной действительно отражение. Что всклокоченная с потекшим макияжем, откуда взялось, Вика, убью. В развратном мини постоянно слетающих бретельках девушка никто иная, как я сама. «Ну ты шлюшка, Ленка», произношу вслух и тут же пугаюсь. Но и плюсы во всем этом, безусловно, есть. Например, первый, самый важный, в таком прикиде генеральный меня точно не узнал. Эта развратная девка в зеркале с ужасным потекшим макияжем и алыми губами совсем не похожа на ту скромницу Елену Синицыну, что тихо сидит за перегородкой в самом дальнем углу бухгалтерии. Не курит, не пьет, теперь уж точно, не ведет аморальный образ жизни. Эта развратная амазонка, блудница, мать ее, точно не она. Никто не узнает, убеждаю я себя, никто не поймет. Делаю пару шагов в сторону выхода. Надо валить из этой берлоги огромного спящего дракона. Валить, пока этот гадище не проснулся и не, ну, например, не попросил добавки. При мысли об этом по телу пробегает сладкая дрожь. Кажется, оно точно не против добавки. Кажется, прошлой ночью ему все очень даже понравилось. Моему телу. Почти добравшись до спасительных дверей, оборачиваюсь и вздрагиваю. Генеральный, до этого мирно спящий, резко перестает храпеть и внезапно открывает глаза. «Пипец!»